Глава 34. С тем же успехом Энджи могла ударить Клэр кулаком под ложечку. Девушка согнулась пополам и кое-как опустилась на обросшее мхом бревно. «Кто?» — прошептала она бледнее. «Почему?» Энджи присела на мокрое бревно рядом с Клэр и устало потерла лицо. Этого Джинна теперь в бутылку не загнать, разве что пойти на прямой обман. «Горожане постарше помнят об этом», — сказала она. «И полиция в курсе. Я говорила с констеблем Джейкоби. Его отец участвовал в расследовании одного из аспектов этого инцидента. Не мне бы вам об этом рассказывать, Клэр, но рано или поздно это дойдет и до ваших ушей, и в любом случае станет ударом. Понимаете, есть вероятность, что случившееся с вашим дядей Акселем отчасти связано с тем, что произошло с Жасмин. Потому что мальчишки, даже спустя много лет, останутся повязаны своей страшной тайной. И я почти уверена, это они терроризировали Жасмин и ее товарок на реке, а вчера попытались столкнуть меня в озеро Кармана. Если это, конечно, сделал не Бадж Харгривс. Или в самом деле у невесть откуда взявшихся охотников отказали тормоза? Однако Энджи все-таки склонялась к тому, что Дарнелл Джейкоби предупредил Уоллеса и близнецов о том, что приезжая детективша уехала в лодж на Субару. Дарнелл Джейкоби учился вместе с Толетами и Кармана, а его отец закрыл дело пропавшего Портера Бейтса. Она откашлялась. Акселю только исполнилось 13, когда старшеклассник Портер Бейтс, считавшийся грозой школы, предположительно заманил его к карьеру на северной окраине. Там Бейтс и его дружки изнасиловали Акселя. Из того, что мне рассказали, явствует, что Бейтс со своей компанией травили Акселя уже довольно долго. В полицию никто не обращался. Но вскоре после этого некие местные парни, по слухам, подстерегли Портера Бейтса в безлюдном месте за городом, связали и утопили в карьере в качестве мести за надругательство над Акселем. «Утопили? Кто?» «Я не знаю». У Клэр был такой вид, будто ей вот-вот станет дурно. «Но не братья же Акселя?» — спросила она. «Не Боджо и не мой папа?» Тело Портера не нашли и по сей день, и никто ни в чем не признался. Банальный висяк. «Вы поэтому спрашивали Баджа о старшем и младшем Джейкобе, что они снимают обвинения и закрывают дела?» «Я пытаюсь понять, сколько правды в этих слухах и насколько далеко эти люди способны зайти в попытке отомстить. Объяснять подробнее означало упомянуть об интрижке Гаррисона Толета, а Энджи меньше всего хотела это делать». «А как это может быть связано с Жасмин Гулати?» «Может, никак. А может, напрямую. Даже при явном сходстве преступного почерка и способа убийства все это может оказаться совпадением, поэтому надо выяснять. Жасмин успела оскорбить многих местных. Возможно, кто-то захотел отомстить». «И столкнул ее в реку?» Энджи повела плечом. «Кто его знает? Некоторые из тех, кто счёл себя обиженным, имели и возможность, и средства. Опять же, эти непонятные расхождения в показаниях». Клэр тихо выругалась, отведя глаза, и буркнула. «Не знаю, должна я вам помогать или нет. Вы же копаете под мою родню». «Это вам решать, Клэр. Пусть вам подскажет совесть». «А что с другими парнями, которые предположительно принимали участие в изнасиловании?» «Опять-таки, никаких официальных заявлений и доказательств». «Они сломали Акселю жизнь и ходят на свободе?» «Я не знаю». Клэр потерла колено. «О чем вы хотите его спросить?» «Видел ли Аксель что-нибудь на реке 24 года назад, и что он помнит о конфликте, затеянном Жасмин Гулати в Крюке и Промахе? Он тогда там работал. На пленке видно, что он вместе с другими слушал перепалку». Клэр открыла рот, но Энджи жестом остановила ее. «Прежде чем вы скажете, что теперь вам еще меньше хочется вести меня к Акселю, Я могу обещать, что обойдусь с ним максимально деликатно. Я действительно больше 6 лет работала в отделе расследования сексуальных преступлений». Она помолчала, глядя Клэр в глаза. «Я знаю про боль, стыд, смятение и гнев у тех, кто пережил подобное. Если кто-то и хочет для них справедливости, то это я. И я хочу, чтобы вы это поняли». Девушка пнула бревно каблуком сапога, стиснув опущенные руки в кулаки и играя желваками. Она взглянула на Энджи, и в зеленых глазах Паларина прочла не только обиду и недоверие, но и новую решимость. «Хорошо», — сказала Клэр. «Но как только я скажу «уходим», вы поднимаетесь и идете за мной». Энджи кивнула.